Аэропорт Мидуэй, Чикаго. Самолет Boeing 737 приземлился в аэропорту Мидуэй. Завершался пассажирский рейс Нью-Йорк-Чикаго. Лайнер подъехал к точке высадки. Трап уже был наготове. Спустя некоторое время из самолета стали выходить люди, среди которых был Викторио Ричи и его лучший солдат по кличке Призрак. Уже после того, как они спустились, Призрак обратился к своему шефу. «Викторио, Уайти уже ждет нас. Машина уже на месте». «Да, хорошо». Викторио был в меру терпелив, но сейчас происходили сложные вещи, которые били по его бизнесу и самолюбию. Викторио работал на Орландо, и это ему не очень нравилось, потому что большой процент прибыли от его казино и ночных клубов уходили в карман его босса. Он так же, как и Доминик и Джеронимо, должен был отчитываться перед Орландо, показывать бухгалтерию, грузбухи. Но это было полбеды. На его бизнес еще и напали. Он был не в ладах с мафией клана Кобра. Это была не только его проблема, а общая, всего клана Черного Орла. Но ему не нравились ни Орландо, ни Доминик, ни Джеронимо. Однако ничего поделать с этим он не мог. Сев в Линкольн Континенталь, за рулем которого сидел помощник Уайти, они выехали с парковки аэропорта. «Черт возьми, как же шикарно очутиться дома», — сказал Викторио, посмотрев на картины города, которые возникали в окне Линкольна. «Что лучше, Чикаго или Нью-Йорк, босс?» — спросил его Уайти. «Лучше там, где дела идут хорошо», — ответил Викторио. «Говорят, к Лоздару вливаются мелкие ирландские банды. Они набирают силу», — сказал Уайти. Призрак, сидящий сзади, покачал головой. Уайти заметил это через зеркало и, вздохнув, сказал: «Знаю, дерьмовые новости». «Что за хрень происходила тут, пока меня не было?» — закурив, спросил Викторио. «Ты про эти громкие события? А как же? У нас появилась военизированная армия. Орландо молчит, ничего не говорит. Но наши позиции среди всех усилились. Он нанял новую команду. Почему он никому из нас об этом не говорит?» «Черт его знает. Но пока тебя не было, он еще парочку людей пристрелил». «Золотой ТТ? Да. У нас есть возможности разбогатеть еще больше. Я был в Нью-Йорке не просто так. Смотрел, как устроен бизнес там. И готов поменять кое-что у себя здесь. Я не хочу войны. Ну, почти не хочу. Нам нужно встретиться с теми филиппинцами и вьетнамцами». Викторио Ричи был гораздо дальновиднее большинства других гангстеров. Он понял, что заключать союзы с другими группировками вполне возможно. Его бизнес приносил больше дохода, чем бизнес Джеронимо и Доминика вместе взятых. Они недолюбливали его за это. Викторио считал это чистой завистью. Была еще одна общая проблема – это власть. Он решил воспользоваться главной особенностью Чикаго – коррупцией. Подкупал чиновников, которые ему слишком мешали. В тот же день он встретился с одним из них, главой надзорной организации, следившим за порядком в компаниях. Его звали Билл Лоусон. Они сидели в небольшом ресторанчике за столиком с вином и закусками. «С чего бы мне помогать вам, Викторио?» Держа в руках сигарету, спросил Билл Лоусон. «Я выделю деньги для вашей организации». «Я был бы благодарен вам за это. Рад, что вы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству». Подкупали всех – политиков, полицейских, даже фискалов. Коррупция проникла во все сферы жизни города. Преступность охватила Чикаго как никогда. По новостям, один военный корреспондент британской вещательной корпорации, освещавший конфликты в регионах Ближнего Востока, как-то сказал, что нигде, кроме как в некоторых районах Чикаго, он не видел столько оружия в руках у людей, которые не живут в зоне военных действий. Большинство инцидентов с применением оружия в городе случались в его западной или южных частях, в бедных районах, застроенных социальным жильем. На юге Чикаго укрепились афроамериканцы и властвовал клан «Кровавое братство». На востоке – японцы и китайцы, на западе – мексиканцы, филиппинцы и бразильцы. Но некоторым «Черный орел» уже нанес сильный удар. Но кое-кто из этих кланов еще не осознавал мощь американо-итальянского клана. На следующий день после прилета Викторио произошел случай, который нельзя было оставлять просто так.